Просьба была весьма нетривиальной. Обычно передача титула главы рода не происходила заочно. По правилам Бардриду следовало бы отправиться в Малфой Мэнор, чтобы провести ритуал на месте при непременном участии Абраксаса и Люциуса Малфоев, однако он до дрожи боялся заразиться болезнью, от которой гоблины страдали не меньше людей, и, что самое печальное, недавно открытое профессором Дамблдором лекарство никак не действовало на этот волшебный народ. Бардрид обвел глазами свой роскошный кабинет, убранству которого порой завидовал даже самый главный гоблин Гринготтса. Всем этим Бардрид был обязан исключительно семейству Малфоев. Неужели сейчас, в этот трудный час, он не сделает для таких важных клиентов исключения, тем более что посещение Малфой Мэнора может стоить здоровья и жизни самому Бардриду? Правда, для подобного отклонения от правил следовало получить разрешение у самого главного гоблина. К счастью, тот был уже не молод и тоже усердно пекся не только о благополучии клиентов, но и о собственном здоровье, и уж точно не пожелал бы устроить среди своих сотрудников эпидемию драконьей оспы. Еще полчаса спустя Бардрид вышел из кабинета своего начальника. Услышав о том, что лорд Малфой умирает от драконьей оспы, тот немедленно выдал разрешение на составление магического договора без присутствия как наследодателя, так и наследника. Весьма довольный подобным исходом дела, Бардрид поспешил обратно в свой кабинет для проведения ритуала. Достав древние свитки с изображением семейного древа Малфоев и серебряный сундучок с крошечными фиалами, содержащими кровь Абраксаса и Люциуса, Бардрид капнул несколько капель крови Малфоя-младшего в том месте, где красовалась надпись «Глава рода». Капли моментально впитались в пергамент, а имя Люциуса на фамильном древе окрасилось в пурпурный цвет. В тот же миг перед Бардридом материализовался еще один свиток. Обмакнув перо в чернильницу, гоблин размашисто написал: «Сим подтверждаю, лорд Люциус Малфой отныне глава рода». Едва печать Бардрида коснулась пергамента, как тот истаял, точно его никогда и не было. Пока Бардрид проводил ритуал, Септимус успел ознакомить обоих Малфоев и Северуса со своим планом и теперь наслаждался их реакцией. Абраксас глядел на него с недоверием. Люциус, которому по плану Септимуса предстояло пройти через тяжелое испытание, с ужасом, а Снейп, с нескрываемой гордостью. Даже гений интриги Дамблдор вряд ли придумал бы нечто подобное. Проходили минуты. Люциус все заметнее нервничал. В какой-то момент он вскочил и принялся мерить шагами комнату. «Уверен, у нас ничего не получится. Эти крючкотворы гоблины не проведут процедуру передачи главенства рода заочно. Они же руководствуются только собственными законами. Какое им дело до состояния здоровья моего отца? Увидите, они ответят отказом и все затянется на неопределенное время. На твоем месте я бы не был столь пессимистичен», — усмехнулся Абраксас. Внезапно перед Люциусом прямо из воздуха соткался пергаментный свиток. Развернув его, тот вздохнул, то ли с облегчением, то ли, наоборот, с сожалением. «Я не сомневался, что Бардрид не решится сунуться в поместье», — ухмыльнулся Абраксас. «Этот маленький проныра всегда очень трепетно относился к собственному здоровью. Поздравляю, сын мой, теперь ты официально глава рода. Честно признаться, я вовсе не спешил им становиться, и уж точно не при таких обстоятельствах», — с мрачным видом отозвался Люциус. «Итак, мистер Септимус, первый пункт вашего плана выполнен. Что дальше? Как я и сказал, Абраксас должен принять 3 капли напитка живой смерти и сымитировать собственную кончину. 3 капли усыпят меня на 3 полных дня, как я полагаю», — спокойно, точно речь шла не о нем, — сказал Абраксас. «Совершенно верно», — кивнул Септимус. «Этого времени хватит, чтобы организовать пристойные похороны и поместить мое бездыханное тело в семейную усыпальницу», — продолжил Абраксас. «Все это меня вполне устраивает, а вот то, что вы предложили дальше, не знаю, мне кажется это совершенным безумием. Я отлично вас понимаю, но иного выхода у вас нет. Если вы исчезнете из Англии, не убрав метку с руки Люциуса, Риддл отыщет его и не просто убьет всех вас, а скорее всего, замучает до смерти. А так у меня имеется отличный шанс умереть от болевого шока», — скривился, точно от зубной боли, Малфой-младший. «А еще раньше, выдать наш гениальный план Риддлу. Он ведь наверняка заявится на похороны и, не сомневаюсь, захочет проверить, не обманываем ли мы его. А ведь я говорил Северусу, что не обладаю талантами менталиста», — с обидой закончил он. «Насчет Риддла можешь не беспокоиться», — сказал Северус, — «я поставлю тебе ментальный блок такой мощности, что Риддл не сможет пробиться сквозь него. Он увидит только смерть Абраксаса и твое неподдельное горе. Вы ведь, кажется, учитесь на 5-м курсе, молодой человек, Абраксас вперил в Северуса удивленный взгляд. Откуда у вас такие познания? Мой правнук, к счастью, унаследовал все семейные таланты, в том числе и способности к менталистике. Так что он, вне всякого сомнения, справится с этой задачей. Кстати, присутствие Ридбла на похоронах просто необходимо. Вы ведь не забудете предложить ему поместить дневник в гроб с телом Абраксаса? Я помню, кивнул Люциус. Вы надеетесь, что Северус сумеет уничтожить темный артефакт вместе с моей меткой? У нас нет иного выхода, твердо сказал Северус. Мы обязаны справиться. А Нарцисса? Внезапно всполошился Люциус. Вдруг он захочет влезть к ней в сознание? Чтобы предотвратить это, придется скрыть наш план от леди Нарциссы, сказал Септимус. Вы введете ее в курс дела только после похорон. Да, это будет правильно, согласился Абраксас. Нарцисса очень разумная молодая женщина, но будет несправедливо свалить подобный непосильный груз на ее хрупкие плечи. Ей и так предстоит много испытаний. Кстати, вы мне так и не сказали, что именно содержится в том дневнике и почему его так необходимо уничтожить. Ведь вы не просто так просите меня спрятать дневник в фамильном склепе Малфоев. Септимус и Северус переглянулись. Ни тому, ни другому не хотелось выдавать тайну Ридбла. Однако сейчас это было необходимо, чтобы Абраксас и Люциус лучше поняли, насколько важна вторая часть плана. Прежде, чем я расскажу вам все, вы оба должны принести клятву о неразглашении. Она не позволит Ридблу проникнуть к вам в сознание, магически заблокировав воспоминания даже для такого сильного менталиста, каким безусловно является Волдеморт. Я не хочу, чтобы Люциус даже случайно выдал Ридблу, что знает о его секрете, иначе последствия могут быть просто ужасными. В комнате снова воцарилось молчание. Правда, длилось оно недолго. Мы принесем клятву, спокойно сказал Абраксас. В конце концов, мы оба должны знать, во что ввязываемся. Клянетесь ли вы, Абраксас Малфой и Люциус Малфой, никогда никому и ни при каких обстоятельствах не рассказывать того, что сейчас вам доверит? Спросил Северус. Клянемся. По очереди произнесли оба Малфоя. Свечи в спальне на пару мгновений засияли гораздо ярче. Таким образом магия подавала всем присутствующим знак, что она согласна принять клятву. Итак, теперь, когда мы ничего никому не сумеем выдать, объясните нам, что такого страшного в той потрепанной книжонке, которую Ридбл велел Люциусу беречь как зеницу ока. О, это далеко не просто потрепанная книжонка, усмехнулся Септимус. Вы, наверняка, и сами почувствовали, сколько темной магии содержится в этой вещице. Трудно было не почувствовать, отозвался Абраксас. Когда Ридбл отдал ее на хранение Люциусу, сама атмосфера в доме изменилась до неузнаваемости. Я моментально почувствовал, что мы имеем дело с темным артефактом. И вы были правы. Это не просто артефакт, а крестраж, произнес Септимус. Что? Глаза Абраксаса расширились от ужаса. Люциус практически упал в кресло. Крестраж. Значит, вот что создал Ридбл в ночь, когда убил семью Эйвери, прошептал он и закрыл лицо руками. Именно так, подтвердил Септимус. Дневник тоже является якорем для души этого вашего мистера Ридбла. Есть и еще несколько предметов, но о них я распространяться не стану. Скажу только, что мы с Северусом планируем уничтожить их так же, как и дневник. Если все получится, мистер Ридбл лишится большей части своих крестражей. Мерлин всемогущий, сколько же их у него? Я слышал, что даже один крестраж до неузнаваемости уродует душу волшебника, рискнувшего сделаться бессмертным подобным образом. По нашим с Северусом сведениям, Ридбл сделал 5 крестражей, вздохнул Септимус. Тогда это все объясняет, покачал головой Абраксас. А я-то терялся в догадках как по поводу странных изменений во внешности Ридбла, так и по поводу его безумных поступков и жестокости по отношению к своим же соратникам. Вы правильно сделали, что рассказали нам с сыном о крестражах. Можете не сомневаться, мы с Люциусом целиком и полностью на вашей стороне. Глава 176. Ну что ж, теперь, когда мы с Люциусом полностью владеем информацией по поводу мистера Ридбла, думаю, что стоит начать притворять в жизнь следующую часть плана, спокойно произнес Абраксас. Люциус, сходи в лабораторию и принеси фиал с напитком живой смерти. Уже, вздрогнул Малфой-младший, Гойл и Лестрингш отправились за грань 2 часа назад, а я все еще жив. Полагаю, если мы еще потянем время, это может вызвать нездоровый интерес у мистера Ридбла, и тогда, боюсь, случится нечто ужасное. Вы думаете, что Ридбл лично придет проведать вас? Возмущенно фыркнул Люциус. Проанализировав всю полученную мной сегодня информацию, могу с уверенностью сказать, что, не получив уведомления о моей смерти, Ридду вполне способен пойти на крайние меры. Думаете, ему хватит нахальства явиться сюда и убить вас, отец? А почему бы и нет? Горько усмехнулся Абраксас. Он подлил нам троим яд, чтобы вы, наши сыновья, отмеченные его меткой, стали главами родов. Если у меня с Гейлом и Лестринджем была хоть какая-то свобода действий, то у вас ее уже не будет. Вы, по сути дела, рабы этого сумасшедшего, отмеченные его клеймом. Так что, если он не получит сообщение, что я тоже мертв, то вполне способен ворваться сюда. И кто, позволь спросить, сможет тогда его остановить? Ты связан с ним через метку. Она не даст тебе поднять руку на Ридла. Остается только Нарцисса или этот мальчик. Абраксас кивнул на Северуса. И сколько они продержатся против могущественного бессмертного волшебника, к тому же не обремененного правилами морали и чести? В голове не укладывается. Люциус сделал шаг к двери, но тут же остановился как вкопанный. Сама мысль о том, чтобы дать отцу зелье, которое может навсегда остановить его сердце, приводила Люциуса в ужас. Как этот мерзавец вообще посмел поднять на вас руку? Без вас он никогда бы не возвысился. Вы же финансировали все его начинания, познакомили с нужными людьми в правительстве. Так же, как Гойл, Лестриндж и Эйвери. И всех их он хладнокровно убил, хмыкнул Абраксас. Да и я спасся лишь благодаря потрясающему таланту миссис Принц. Мне кажется, благодарность – не самое сильное качество мистера Ридла. Ты все еще потрясающе наивен, Люциус. Он покачал головой, с неожиданной теплотой глядя на сына. Иди, принеси то, что нужно. Давайте уже начнем действовать. Люциус покорно кивнул и вышел из комнаты. Помоги нам, Мерлин. Абраксас закрыл глаза и откинулся на подушке. Только сейчас, отослав сына, он на пару мгновений мог показать свою слабость. Вы уверены, что у нас все получится? Негромко спросил он, обращаясь то ли к Септимусу, то ли к Северусу. Вы же понимаете, что гарантий никто не может дать, так же тихо ответил Септимус. Но нужно хотя бы попытаться. Нужно попытаться, эхом отозвался Абраксас. Ведь иного шанса спасти Люциуса и уничтожить этого мерзавца попросту нет. Для вас с Люциусом, это единственный выход, подтвердил Септимус. А что касается Ридла, к сожалению, даже если у нас все получится, в его распоряжении останутся еще крестражи. Поверить не могу, что он создал так много этих артефактов. Абраксас потер переносицу, точно у него невыносимо болела голова. Это же форменное безумие. Никто и никогда не делал подобного, опасаясь последствий для собственного разума. Вы сами видели, к каким последствиям это привело. Да уж, вздохнул Абраксас. Ну что, ободряюще кивнул он вернувшемуся Люциусу, готов. Только если другого выхода не имеется, с болью отозвался тот. Не волнуйся так, ты же не яд мне даешь, смелее. Люциус налил воды в стоявший возле постели серебряный кубок и попытался дрожащими пальцами вытащить пробку из крошечного фиала с бесцветной прозрачной жидкостью. «Пусть лучше Северус отмерит зелье», — сказал Абраксас с несвойственной ему мягкостью. Северус подумал о том, что Малфой-старший сейчас наверняка испытывает муки совести, ведь это он своими собственными руками подтолкнул Люциуса в объятия темного лорда. «Если в иной жизни Люциус и сам из кожи вон лез, чтобы получить метку и войти в ближний круг пожирателей смерти, то сейчас, после того как несколько лет назад Северус показал ему свои воспоминания, от его рвения не осталось и следа. Абраксасу пришлось надавить на сына, чтобы тот принял метку. И вот теперь это вышло боком обоим. Впрочем, сейчас Абраксасу было явно не до самобичевания. На кону стояла его жизнь, да и жизни его сына и невестки тоже. Вряд ли Ридл пощадил бы их, если хотя бы отдаленно догадался, что тут происходит. «Дай мне фиал», — Северус твердо, но вместе с тем осторожно забрал из подрагивавших пальцев Люциуса крошечный пузырек с зельем и вытащил пробку. Он уже собирался отмерить необходимое количество напитка живой смерти для того, чтобы подать ее Малфою-старшему, но внезапно остановился. «Абраксас, послушайте, если вы примете 3 капли снадобья, то проснетесь максимум через 3 дня, а за это время я не успею приготовить зелье, необходимое Люциусу. О чем вы говорите, молодой человек?» Нахмурился лорд Малфой. Люциус стал свидетелем того, как Ридл создал еще один крестраж в ночь, когда он убил Эйвери. Высвободившаяся при этом темная магия весьма негативно повлияла на всех присутствующих, и Северус замялся, не зная, в какую форму облечь непростое признание, У всех них никогда не будет детей. Мерлин всемогущий. Лорд Малфой едва не подскочил на кровати, а Люциус с тоской посмотрел на Северуса и осуждающе покачал головой. «Все не так плохо», — Снейп выставил вперед руку, — «не спешите отчаиваться. Септимус придумал магическую формулу зелья, которая наверняка поможет Люциусу. Вот только готовится оно довольно долго, и, поскольку Септимус по вполне понятным причинам не может сварить его сам, а открывать подобную тайну Элеоноре будет небезопасным для нее, я решил сделать это самостоятельно. Ты, судя по выражению лица Абраксаса, он не знал, смеяться ему или плакать, этого еще не хватало. Значит, будущее нашего рода зависит от ребенка. Не беспокойтесь, отец, бросился на защиту с ней Полюциус. Я доверяю Северусу, как самому себе, и в том, что касается зелья, и во всем остальном. Тем более, что именно ему придется ассистировать мне, когда я попробую избавиться от метки. Уверяю вас, моего магического потенциала хватит и для того, чтобы изготовить зелье, и для контроля над адским пламенем. Северус старался выглядеть как можно более убедительным и уверенным в себе. Поймите, на какое-то время после бегства вам придется залечь на дно. Как я сумею переслать Люциусу зелье, не рискуя раскрыть его местонахождение, да и провернуть всю операцию через 3 дня после вашей смерти будет очень рискованно. Риддл сразу поймет, что дело тут нечисто. Однако, мне кажется, если все произойдет через 2-3 месяцев, это вызовет гораздо меньше подозрений. Значит, я должен буду провести в фамильном склепе 2, а то и 3 месяца, ужаснулся перспективе Абраксас. Да, кивнул Северус. Как только зелье будет готово, мы сделаем все, что нужно, и вы исчезнете из Англии. Безумие. Покачал головой Абраксас. Натуральное безумие. Хотя бы нарциссу отошли на это время. И чем дальше, тем лучше. У нас же имеется никому неизвестное поместье в Коста-Рике, к тому же защищенное Фиделиусом. Твоей жене, конечно, будет там куда более скучно, чем у тетушки Розали во Франции, но зато там гораздо безопаснее. Обратился он к Люциусу. Только не забудь эти 2 месяца ходить как в воду опущенный. Пусть Риддл думает, что ты повредился рассудком и совершил самоубийство, заодно уничтожив поместье и семейный склеп. Значит, я могу добавить в бокал 10 капель зелья вместо 3, уточнил Северус. Несмотря на то, что в прежней жизни лорд Малфой не раз выказывал в отношении него явное пренебрежение и даже презрение, в ближнем круге темного лорда Снейп являлся единственным полукровкой, о чем ему напоминали при каждом удобном и неудобном случае. Сейчас Северус испытывал к Абраксасу неподдельное сострадание. Разувериться в собственноручно созданном тобой же кумире всегда тяжело. Северус не понаслышке знал это из своей иной жизни. К своим 20 годам он уже имел за спиной горький опыт разочарования сразу в 3 людях. Первый, разумеется, стала Лили, вне всякого сомнения, поделившаяся с Поттером заклинаниями, которые изобрел Северус. Вторым был Вальдемарт, убивший девушку, которую Северус, несмотря ни на что, продолжал любить. И третьим, конечно же, Дамблдор, пообещавший спасти Лили в обмен на согласие Северуса сделаться его шпионом в стане Риддла, но не сдержавший своего слова. «Похоже, у меня нет выбора», — тяжело вздохнул Абраксас. «Давайте ваше зелье, молодой человек». Он принял из рук Северуса кубок и отсалютовал им окружающим. «За удачу», — провозгласил он. «Помоги нам, Мерлин», — истово прошептал Люциус, стиснув руки, точно в молитве. Абраксас осушил кубок до дна. Когда он не договорил, чаша выпала из разжавшихся пальцев и со звоном покатилась по полу. Северус склонился над Абраксасом. Бледный и недвижимый, он в самом деле выглядел как мертвец. Никто в целом свете не сумел бы отличить его от покойника. «Вы уверены, что он проснется?» — дрогнувшим голосом спросил Люциус, чье лицо было почти таким же бледным, как у его отца. «Нам необходимо наложить чары иллюзии», — извиняющимся тоном произнес Северус, «иначе не будет понятно, отчего именно умер лорд Малфой». «Он не умер», — воскликнул Люциус. «Конечно нет». Северус чуть ли не силой усадил друга в кресло. «Но для всех окружающих твоего отца прикончила драконья оспа, поэтому выглядеть он должен соответствующим образом». «Пусть так», — нехотя согласился Люциус. Несколько взмахов палочкой, и кожа Абраксаса покрылась фиолетовой сыпью. Пока Северус колдовал над Абраксасом, Малфой не сводил с него взгляда, в котором сквозило отчаяние. «Теперь ты должен поставить Люциусу ментальный блок», — напомнил Септимус правнуку. «Полагаю, сперва следует напоить его умиротворяющим бальзамом», — негромко отозвался Северус, глядя на Малфоя, которого трясло, точно в лихорадке. «Ты прав», — кивнул Септимус. «Мистер Малфой, где у вас хранится подобное зелье?» Мягко, словно утешило больного, поинтересовался он. «Оно у меня с собой», — через силу выговорил Люциус. «Я принял одну порцию, когда стало известно о болезни отца». «Хорошо», — Северус присел перед креслом на корточки, глядя Малфою прямо в глаза. «Сейчас ты сделаешь один глоток бальзама, однако в ближайшие дни постарайся обходиться без него. Он вызывает привыкание, а нам сейчас только этого не хватало». Люциус послушно, как испуганный ребенок, вытащил из кармана фиал с зельем, сделал глоток и откинулся на спинку кресла, судорожно сжав руками подлокотники. «Успокойся и расслабься», — сказал Снейп, — «зелье полностью подействует через 10 минут. Тогда и начнем сеанс ментального вмешательства». Глава 177. «Успокойся и расслабься», — сказал Снейп, — «зелье полностью подействует через четверть часа. Тогда и начнем сеанс ментального вмешательства». Прошло несколько томительных минут. Люциус наконец перестал дрожать, а его пальцы, судорожно, до побелевших костяшек, стискивающие подлокотники кресла, разжались. «Кажется, отпустило», — сипло произнес он. «Подождем еще немного для верности», — сказал Северус, усаживаясь в кресло напротив. «Нет, давай сейчас. Вдруг сюда явится Риддл». В голосе Люциуса звучал неподдельный страх. «Я хочу встретить его во всеоружии». «Хорошо, только сперва собери всех домовиков и прикажи им никому не говорить о том, что видели меня в поместье. Лучше всего сделать это в другой комнате», — подсказал Септимус. «А еще скажите им, что хозяину Абраксасу стало гораздо хуже, ведь скоро вам придется объявить о его смерти». «Да», — кивнул Малфой, — «это будет правильно. Подождите меня здесь». Несколько минут спустя он вернулся, бледный, но уже совершенно спокойный. «Дело сделано», — сообщил он. «Теперь можешь заняться мной, как скажешь. Смотри на меня и постарайся ни о чем не думать». Легко сказать «не думать». Не успел Северус проникнуть в сознание Малфоя, как его едва не погребло под лавиной хаотично метавшихся мыслей и воспоминаний, и все они в основном были так или иначе связаны с Волдемортом. Вот Люциус впервые встречается с надеждой чистокровных магов, как представляет Риддл Абраксас. Роскошно сервированный стол. Волдемарт сидит на почетном месте и говорит пламенно и проникновенно. Все присутствующие напрочь забыли о стынущей на тарелках еде. Они слушают, кивают в знак согласия. Среди гостей ныне покойный Гойл, Лестриндшие и Верестаршие. Много молодежи, весь цвет магической аристократии. После банкета они подходят к Риддлу, выражают ему свое восхищение. Люциус, которому на вид не больше 14 лет, тоже искренне восхищен. Он подходит к Риддлу и жмет ему руку. «Значит, это и есть ваш наследник, дорогой Абраксас». Волдемарт заинтересованно и внимательно смотрит на Люциуса. «Да, это мой единственный сын», — с гордостью говорит тот. «Я очень рад познакомиться с тобой, Люциус». Риддл искренне улыбается. Сейчас он меньше всего похож на жуткого монстра, каким предстал перед своими сторонниками на кладбище Литл Хэндлтона. Люциус несмело улыбается в ответ, и Северус невольно вспоминает, как сам был потрясен и ошарашен мощной харизмой Риддла, а еще невероятным обаянием и умением нравиться. Картина меняется. Еще один прием. На сей раз Люциус гораздо старше. Он слушает речи Риддла, и между его бровей появляется едва заметная складка. Он уже познакомился со странным первокурсником Северусом Снейпом и знает, какое будущее его ждет, если он примет метку. Люциус оглядывается. У сидящих вокруг него людей на лицах выражение слепого поклонения. За эти несколько лет Риддл успел полностью завоевать их доверие. Многие отпрыски древних чистокровных родов уже приняли метку. «Абраксас, друг мой, мне кажется, ваш сын вполне готов вступить в наши ряды». «Да, мой лорд», — почтительно склоняет голову Малфой-старший. «Это будет великая честь для нас». Лицо Люциуса похоже на непроницаемую маску, однако в глазах застыло выражение обреченности. Новая сцена. Кабинет Абраксаса Малфоя. «Ты примешь метку, и это не обсуждается. Но, отец, говорят, что все без исключения новички проходят крещение кровью. Не знаю, готов ли я к подобному. Не понимаю, в чем проблема. От вас же не требуется убивать чистокровных волшебников», — холодно пожимает плечами Абраксас. «А остальные? С них давно пора немного сбить спесь. Но ведь мне придется пользоваться непростительными заклинаниями», — бросает последний аргумент Люциус. «А вдруг меня поймают авроры? Вы хотите, чтобы я отправился в Азкабан, а как же моя свадьба с нарциссой Блэк, глупости. Абраксас в гневе хлопает ладонью по столу. Ни в какой Азкабан ты не попадешь, если, конечно, не станешь проходить проверку со своей собственной волшебной палочкой. Он отпирает заклинанием сейф в кабинете и достает оттуда большую коробку, в которой в бархатных гнездах лежат не менее десятка волшебных палочек. Выбери любую, сделай то, что нужно, а после того, как докажешь свою лояльность лорду, вернешь обратно в сейф. Эти дураки из Аврората ничего не сумеют доказать. Магическую формулу заклинания ты знаешь. Требуется только твое желание им воспользоваться. В общем, церемония посвящения в Пожиратели Смерти назначена на следующее воскресенье. И не смей мне перечить. Мистер Риддл кажется мне именно тем волшебником, с помощью которого мы, чистокровные маги, вернем себе утраченное положение в обществе. Он весьма харизматичный лидер и обладает столь обширными познаниями в темной магии, что многим из нас следует у него поучиться. Он способен объединить наши разрозненные ряды, и тогда с нами вновь будут считаться, как это было до того, как к власти пришли защитники грязнокровокой маглолюбцы. Надеюсь, ты не подведешь меня, Люциус. Поверь, я хочу тебе только добра. Ты мой единственный сын, и я требую, чтобы ты выполнил мою волю. В противном случае я отлучу тебя от рода. Северус почувствовал столь сильный прилив отвращения, что ему пришлось прервать сеанс. Он и раньше знал, что Абраксас не отличался человеколюбием, но подсмотренная им сцена раскрыла перед Снипом всю темную сторону человека, которого им с таким трудом удалось спасти от смерти. Абраксас говорил об убийстве маглов и маглорожденных волшебников с такой легкостью, точно они вовсе не являлись людьми. Даже у Люциуса, отнюдь не славящегося щепетильностью и порядочностью, предстоящий кровавый ритуал вызывал оторопь, а вот его отец без каких-либо угрызений совести давал сыну советы, как выслужиться перед темным лордом и не попасться в лапы правосудия. «Что случилось?» – поинтересовался Люциус. «Так узнал кое-что интересное о твоем отце», – сквозь зубы бросил Северус. «Хочешь немного отдохнуть?» – Малфой потер переносицу. «Ментальное вторжение часто вызывало сильную головную боль. Я не устал, да и медлить не стоит», – отозвался Снейп. «Смотри мне в глаза. На счет три». Картины прошлого замелькали быстрее. Вот Люциус стоит на коленях перед темным лордом. На его руке уродливым клеймом все четче и четче проступает черная метка. Вот он выходит из какого-то дома, и его тут же неудержимо рвет. «Поздравляю», — хлопает его по плечу Лестриндж, «ты отлично прошел проверку. Еще рейд, и еще один». Теперь Люциус покидает место преступления с выражением брезгливого спокойствия на лице. Чужие мучения больше не трогают его. Он привык марать руки в чужой крови. Убийство Ивери. Потеря ребенка. Горькое прозрение. Болезнь отца. Стоп. Вот с этого момента Северусу и предстояло начать свою работу. Он надежно заблокировал в памяти Люциуса события сегодняшнего вечера. Теперь Риддл, решись он проверить Малфоя с помощью легилименции, увидел бы лишь мучительную кончину Абраксаса и ничего более. Все, что произошло с момента появления Северуса в поместье, было теперь спрятано под мощным ментальным блоком. Осталось скрыть последние следы присутствия Снейпа в Малфой Мэннере, иначе у Люциуса могли возникнуть ненужные вопросы. Теперь ты уснешь, но прежде не забудь, что должен предложить Риддлу спрятать дневник в усыпальнице Малфоев, а также отослать нарциссу из Британии под предлогом ее плохого душевного состояния после смерти Абраксаса, приказал Северус. Взмах палочки, и Люциус погрузился в волшебный сон. Мерлин, почему так долго? Как состояние Абраксаса? Набросилась на правнука с расспросами Элеонора. Я уже места себе не нахожу. Судя по ее бледному виду, миссис Принц от волнения в самом деле была близка к обмороку. Даже не представляешь, во что эти дураки вляпались из-за своей непомерной жажды власти и привычки считать прочих людей грязью у них под ногами. Проворчал Септимус, чей портрет вернулся на свое законное место над письменным столом Северуса. «Жив, лорд Малфой жив», — добавил он в ответ на полные мольбы взгляд миссис Принц. «Ты, гениальный зельевар, дорогая. Впрочем, счастливое выздоровление этого надутого индюка должно остаться в тайне, иначе, боюсь, наш драгоценный мистер Риддл решит добить старика проверенной авадой, раз уж яд не сработал. А остальные?» — со страхом в голосе спросила Элеонора. «Им повезло меньше Малфоя», — мрачно отозвался Септимус. «Если бы Люциус вовремя не позвал на помощь Северуса, у Абраксаса тоже не было бы ни единого шанса». Элеонора судорожно вцепилась в край стола. Северус подскочил к ней и приобнял за плечи. «Присядьте, бабушка», — с тревогой произнес он, помогая Элеоноре добраться до кресла. «Я хочу знать все подробности», — тихо, но твердо сказала та, обращаясь к мужу и правнуку одновременно. «И я непременно все тебе расскажу. Северус, принеси своей прабабушке умиротворяющий бальзам и стакан воды». «Значит, вы решили инсценировать смерть лорда Малфоя», — уточнила Элеонора, когда четверть часа спустя Септимус закончил свое повествование. «Именно так», — кивнул Септимус. «И с этого мгновения, дорогая, ты становишься участником заговора против Риддла, а посему будь предельно осторожна и при любом его появлении возле тебя ставь ментальный блок. Я вступила в заговор против этого маньяка, как только решилась сварить противоядие», — грустно усмехнулась Элеонора. «И при любом общении с ним ставлю блок, как ты меня и учил. Не могу сказать, что в этом случае я за тебя полностью спокоен, но мне безусловно полегчало от твоих слов», — Септимус наградил жену теплой улыбкой. «А теперь, уверен, вам с Северусом необходимо поспать, но перед сном выпейте зелье сна без сновидений, иначе, не думаю, что вам удастся отдохнуть этой ночью». Благодаря дальновидности прадеда Северусу удалось отлично выспаться. Встав с постели, он первым делом сунул руку в карман и вытащил зачарованный галлеон. По ребру монеты бежала надпись: «Сегодня ночью отец скончался от драконьей оспы». Глава 178. Церемония прощания с Абраксасом Малфоем прошла тихо и более чем скромно, что было совершенно нетипично для аристократического рода, давно привыкшего устраивать пышные торжества из любого семейного события, неважно, будь то свадьба или поминки. Сразу же после смерти отца Люциус, несмотря на крайне подавленное состояние, сделал две вещи: разослал родственникам и знакомым сов с печальным известием и приказал Нарциссе немедленно отправиться в их мало кому известное поместье в Коста-Рике, защищенное чарами Фиделиуса. Только теперь Люциус в полной мере осознал, что женился на девушке из рода Блэк. Нарцисса, чьи глаза были все еще полны слез по умершему свекру, наотрез отказалась покидать мужа в такой ситуации. «Ты просишь меня о невозможном», — твердо сказала она. «Сейчас тебе как никогда требуется моя поддержка. Мы пройдем это вместе». По непреклонному выражению прекрасного лица жены Люциус понял, что требовать от нее повиновения бессмысленно, поэтому он просто опустился на колени. «Нарси, любимая, если ты останешься, я не смогу защитить тебя. Теперь, когда отца больше нет, а я стал главой рода, давление со стороны темного лорда станет еще сильнее. Ты же помнишь, что произошло с Эйвери. Мы больше не можем полагаться на нашу принадлежность к элите магического сообщества Британии. Один Мерлин ведает, что может прийти в голову темному лорду. Он стал непредсказуем. Именно поэтому я хочу, чтобы хоть ты была в безопасности. Твое присутствие делает меня гораздо уязвимее, а значит, слабее. Умоляю, не ради себя, а ради меня покинь Британию. Клянусь жизнью и честью, я заберу тебя, как только представится такая возможность, или сам отправлюсь к тебе». Этот аргумент сломал сопротивление леди Малфой. В течение часа она собрала все необходимое, взяла с собой двух домовиков и отбыла одним из нескольких порталов, настроенных Абраксасом на случай крайней нужды. Примерно в это же время начали возвращаться совы. В ответных посланиях люди, которых Люциус считал если не друзьями, то, по крайней мере, приятелями, выражали ему искренние соболезнования, а также приносили глубочайшие извинения за то, что они никак не сумеют почтить похороны Абраксаса Малфоя своим присутствием. Впрочем, у всех, кто отказался прийти на прощание с главой рода, имелась на то более чем веская причина. Никто не желал заразиться страшной болезнью, унесшей Гейла, Лестринджа и Малфоя одного за другим. Помимо этого, почти все, с кем водил приятельские отношения Люциус, теперь сами занимались организацией похорон, так что горе, в одночасье свалившееся на Люциуса, могли разделить с ним лишь домовые эльфы. Но они были всего лишь слугами, низшими существами, к которым Люциус с детства привык относиться с пренебрежением. А ему хотелось, чтобы в эти минуты рядом находился друг, такой, каким являлся для него Северус Снейп. Несколько раз Люциус брал в руки монету, чтобы попросить Северуса аппарировать к нему, но так и не решился этого сделать. Он написал на ребре монеты короткое сообщение о смерти Абраксаса, однако на дворе стояла глубокая ночь, и вряд ли Северус прочтет послание до утра. Впрочем, один человек все же нанес Малфою визит. Единственный, кто не побоялся посетить дом, в котором, возможно, не выветрилась зараза. Вальдемарт. Он явился через несколько часов после кончины Абраксаса, когда Люциус, совершенно потерянный из-за ужасных событий этого дня, все еще сидел у постели отца. «Сожалею о твоей утрате, Люциус». Риддл очень старался подпустить в голос хотя бы немного теплоты, однако вышло у него не слишком хорошо. В результате фраза прозвучала настолько фальшиво, что могла сойти за издевательство. К счастью для Риддла, удрученный Люциус не обратил на это ни малейшего внимания. «Благодарю за сочувствие, мой лорд», — глухо отозвался он, не поворачивая головы к гостю. «Не стоит благодарности, друг мой. Ты один из моих самых верных сторонников. Разве я мог оставить тебя в такую тяжелую минуту? Тем более», — презрительная усмешка скривила тонкие губы, — «кажется, кроме меня никто больше не отважился навестить тебя. Трусы. Их можно понять, мой лорд. Они боятся заразы. Даже моя собственная жена испугалась и уехала. Нарцисса покинула тебя», — искренне возмутился Риддл. «Сейчас, когда тебе так нужна ее поддержка. Нарцисса все принимает очень близко к сердцу. События последних дней настолько расстроили ее, что она просто не могла больше оставаться в доме», — повторил Малфой слова, которые, казалось, кто-то вложил ему в голову. «Я не возражал. Ей нужно время, чтобы свыкнуться с нашей потерей. Мы не ожидали, что отец уйдет так скоро. Ужасная болезнь», — закивал Риддл, — «ужасная. Забирает самых лучших. А что, запатентованное недавно Дамблдором лекарство не помогло моему дорогому другу Абраксасу?» «Нет, мой лорд», — вздохнул Люциус, — «не помогло». «Так я и предполагал», — развел руками Риддл. «Вот что случается, когда за дело берутся дилетанты. А сколько шума в прессе наделало это псевдооткрытие, на поверку оказавшееся пшиком. Надеюсь, теперь, после этой трагедии, министерство развенчает горе Зельевара Дамблдора, посмевшего внушить людям ложные надежды. Лорд Малфой, разумеется, упокоится в семейной усыпальнице», — резко сменил он тему. «Да, конечно», — эхом отозвался Люциус, неожиданно вспомнив нечто весьма важное, о чем следовало сказать темному лорду. «Помните, год назад вы дали мне на хранение одну свою вещь?» «Безусловно», — слегка напрягся Риддл. «А что случилось с этой вещью?» «С ней все в порядке. Она хранится у меня в сейфе, но я подумал, что будет гораздо надежнее поместить ее в гроб с телом отца». Риддл задумался. Идея показалась ему весьма привлекательной и даже в каком-то смысле символичной. «Сама смерть будет оберегать якорь, привязывающий его к жизни. Пожалуй, ты прав. Это в самом деле будет разумно. Молодец, Люциус. Из тебя выйдет отличный глава рода». Риддл пристально взглянул в глаза Малфоя, исследуя его мысли, но не нашел ничего интересного. Лишь одно неподдельное горе от потери отца и тоску из-за отъезда нарциссы. «Если ты хочешь, я могу написать миссис Малфой и уговорить ее вернуться», — покровительственно улыбнулся он. «Лорд без леди, как мясо без соли». «Благодарю, мой лорд, не стоит. Уверен, месяц-два, и все образуется. А может, ты и сам решил слегка отдохнуть от своей супруги, проказник?» Риддл погрозил Люциусу пальцем. «Не удивлюсь, если после траура встречу тебя в лютном переулке». «Очень возможно, мой лорд», — бесцветным голосом произнес Малфой. «В любом случае я выберусь туда не раньше, чем закончится траур по отцу». Разумеется, лицо Риддла моментально приняло серьезное и даже скорбное выражение. «Еще раз мои соболезнования. И да, я позволяю тебе положить ту вещь в гроб с телом твоего отца». Риддл покинул Малфой Мэннер в приподнятом настроении. Впервые за много месяцев его план сработал как надо и привел именно к тем последствиям, на которые он рассчитывал. После предательства Мальсибера и Эйвери Риддл понял, что на старшее немеченное поколение полагаться небезопасно. Их нельзя было контролировать через метку, а значит, они могли в любой момент взбунтоваться и отказаться финансировать своего харизматичного, но, увы, не обремененного фамильным сейфом в банке Гринготтс лидера. Именно так вышло с Мальсибером. После его бегства Риддл слегка вышел из себя. С Эйвери он, конечно, перегнул палку. Возможно, не стоило убивать последнего отпрыска этого древнего рода. Мальчишке к тому времени уже исполнилось 17. Следовало оставить его в живых, заклеймить меткой, и тогда у него не оставалось бы иного выхода, кроме как стать ручным финансистом Риддла. Но вышло по-иному, и все из-за растяпы Люциуса, действовавшего столь неловко. Точно до этого ему никогда не приходилось никого пытать. Но что не делается, все к лучшему. В конце концов, Риддл давно хотел сделать из медальона крестраж, а тут представился такой уникальный случай. Очевидно, В силу того, что для обряда он убил сразу двоих, артефакт получился весьма мощным. Риддл сразу же почувствовал это, ровно как чуть позже, вернувшись к себе, заметил разительные изменения в собственной внешности. Не сказать, чтобы к лучшему. Черты лица стали еще более размытыми, а глаза приобрели красноватый оттенок, точно у оголодавшего вампира. Зато, рассуждал он, теперь-то уж его точно станут бояться и никто не посмеет ослушаться приказов. Посмели и ослушались. И кто? Не так давно принятые в ряды пожирателей смерти Долохов и Каркаров. Разумеется, за ними отрядили погоню, однако мерзавца Долохова найти так и не удалось. Более того, Риддл не чувствовал его через метку, как это происходило со всеми его сторонниками. Поверить в то, что хитрый русский избавился от метки, было практически невозможно. Риддл, разумеется, знал единственный способ, но плохо представлял, что кто-нибудь в здравом уме отважится на подобный шаг. Сунуть руку в адское пламя, на это у Долохова вряд ли хватит сил и мужества. Тем не менее связь с ним таинственным образом оборвалась. Зато посланные по его следу пожиратели смерти выследили и притащили назад Каркарова. Слюнтяй и предатель, он молил о пощаде, но Риддл не был склонен прощать измену. Особенно после появления у него пятого крестража. Артефакт, вне всякого сомнения, влиял на настроение темного лорда, делая его гораздо более вспыльчивым и раздражительным. Так что зря Каркаров сбежал и еще более зря попался. Магический огонь оставил от него лишь горстку пепла, а его убийство вместо назидания произвело на сторонников Риддла совершенно противоположный эффект. Создавалось впечатление, что многие из них жалеют о том, что вообще связались с ним. Будучи непревзойденным менталистом, Риддл периодически проверял то, о чем думают его соратники, и то, о чем они думали, очень ему не нравилось. Помимо фанатично преданной ему Беллатрисы и ее мужа-подкаблучника, все прочие уже не горели желанием идти за своим лидером в огонь и в воду. Особенно крамольные мысли роились в головах старшего поколения. Они, представьте себе, подумывали о том, как бы сократить до минимума финансирование деятельности Риддла. Именно тогда в голове темного лорда возник план использовать по назначению яд, который изготовила по его заказу Элеонора Принц. Правда, существовала крошечная возможность, что лекарство, столь не кстати изобретенное недавно Альбусом Дамблдором, сработает в качестве противоядия. Однако попытаться все равно стоило. И план удался, причем удался просто идеально. Теперь, после смерти Малфоя, Лестринджа и Гейла-старших, их отпрыски получат полный доступ к фамильным сейфам, а значит, Риддлу не стоило больше опасаться того, что его оставит без средств к существованию. Если бы Риддл мог радоваться, как раньше, до создания крестражи, он бы искренне ликовал. Вместо хитрых и умных стариков, очевидно, утративших веру в него и искавших благовидный предлог отказать ему в финансировании, семейными делами теперь заправляли грубый и глупый Гойл, любитель плотских удовольствий и обожавший пытать Макглов, Лестриндж, делавший все, как велит ему его бесноватая женушка, и бесхребетный трус Малфой, к тому же до смерти напуганный. Возвращаясь в свою резиденцию, он сейчас временно обитал у Лестринджи, но подумывал перебраться к Малфоям. Темный лорд ощущал себя по меньшей мере властителем мира. Глава 179. Все следующее утро Северус буквально не находил себе места от беспокойства за Люциуса. Ментальный блок временно лишил того памяти о последних часах Абраксаса Малфоя, и теперь Люциус был вынужден справляться с осознанием, что его отец умер, да, вдобавок к этому, почти наверняка принимать в доме его убийцу. В том, что Риддл лично наведается выразить искренние соболезнования ко всем трем своим жертвам, Северус ни на секунду не сомневался. Так же, как был уверен еще кое в чем, зная подлую и кровожадную натуру Риддла, Снейп понимал, что тот не преминул бы использовать смерть своих соратников для сотворения, по крайней мере, еще одного крестража и сейчас, наверняка, сожалел об упущенных возможностях. Ближе к полудню у Северуса добавился дополнительный и весьма веский повод для волнения. Элеонора не выдержала драматических событий вчерашнего дня, косвенной виновницей которых справедливо считала себя саму, и все-таки слегла с сердечным приступом. Снейп знал рецепт сильнодействующего средства против этой напасти, однако приготовление зелья было очень трудоемким и требовало долгих часов непрерывной работы в лаборатории. Хорошо еще, что Элеонора, будучи по природе весьма педантичной натурой, всегда держала под рукой большой запас ингредиентов, и Снейпу не пришлось отпарировать в косой переулок для приобретения недостающих. Процесс изготовления сердечных капель занял около 7 часов, так что освободился Северус лишь ближе к ночи. Разлив снадобье по фиалам, один для немедленного использования, остальные про запас, он отнес зелье Элеоноре, которая по настоянию Септимуса весь этот день провела в постели, мучаясь одновременно от боли в сердце и безделья. И неизвестно, от чего сильнее, как вы, бабушка. Северус присел на край кровати и подал Элеоноре крошечный фиал, рассчитанный на одну порцию лекарства. «Жить буду», — слабым голосом отозвалась та, «особенно теперь, когда у меня появился свой персональный целитель. Не представляю, как смогу послезавтра вернуться в Хогвартс и оставить вас. Обещайте сообщить мне, если случится что-то непредвиденное, иначе я не сумею нормально учиться и сдавать эти мордредовые сов. Не смей ругаться, Северус», — притворно строго произнесла Элеонора. «И сов вовсе не мордредовые, как ты говоришь, а совершенно необходимы для выявления склонностей студентов перед двумя последними курсами. Если ты хочешь продолжить семейное дело, тебе необходимо получить хорошие оценки. Тогда пообещайте не скрывать от меня, если ваше самочувствие ухудшится», — недовольно пробурчал Северус. За свои сов он переживал куда меньше, чем за эту хрупкую женщину, взвалившую на себя слишком многое. «Обещаю, дорогой мой», — сквозь слезы улыбнулась миссис Принц. «Все-таки хорошо, что я возвращаюсь только послезавтра. Так у меня остается в запасе еще целый день, и я смогу удостовериться в том, что вам лучше», — Северус погладил морщинистую руку. «А я думала, что ты проведешь последний день каникул с невестой или друзьями», — вздохнула миссис Принц. «Сам знаешь, какие напряженные недели тебе предстоят. Нужно набраться сил. Я и так отлично отдохнул», — довольно убедительно соврал Северус. «Не беспокойтесь. Что до Лили, я встречался с ней совсем недавно, а друзья еще успеют мне надоесть за оставшиеся до лета месяцы», — усмехнулся Снейп. «Сейчас для меня важнее всего ваше здоровье». Зелье подействовало безотказно, и уже утром Элеонора, по своему обыкновению, спустилась к завтраку. Выглядела она чуть бледнее, чем всегда, но в общем и целом казалась почти совсем здоровой. «Сегодня тебе непременно нужно сходить в Бакстерхаус и пообщаться с матерью и сестрой», — напомнила она Снейпу, предварительно накрыв их обоих пологом тишины. Это было весьма невежливо по отношению к сидевшим здесь же за столом Декстеру и Марше, но в последнее время их отношения с миссис Принц настолько ухудшились, что та перестала с ними церемониться. «Эйлин приходила вчера утром, когда ты еще спал. Разумеется, она не сказала этого вслух, но я чувствую, что она слегка ревнует тебя ко мне». «Я тоже это чувствую», — со вздохом кивнул Северус, «но не могу же я разорваться. Если бы каникулы длились 2 месяца, а не неделю, у меня бы на всех хватило времени. Твоя мама просто не вполне осознает, что ты уже взрослый. Думаю, тебе не стоит на нее обижаться». «А я и не обижаюсь», — криво усмехнулся Снейп. «Иногда это даже приятно». «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Элеонора. «Когда мы жили в Каукварте, мне порой казалось, что ей вообще все равно, есть я или нет. Иногда она часами сидела в кресле и смотрела в одну точку. Я боялся, что она сходит с ума, а она просто все время жила в ожидании, что вот-вот случится нечто ужасное. Ждала, что отец придет домой пьяным, устроит дебош, начнет ломать вещи, бить ее и меня. Но почему она не уходила от этого кошмарного человека? Чего она ждала, что он убьет вас обоих? Почему не вернулась домой?» В гневе воскликнула Элеонора, а затем густо покраснела, вспомнив, что сама приложила руку к отлучению Эйлин от рода из-за брака с Макглами, в еще большей степени, из-за смерти Септимуса, чье сердце было разбито поступком внучки. «Прости, дорогой, я сказала лишнего. В том, что вы с Эйлин так натерпелись, есть и моя вина. Если бы я знала, как этот человек к вам относится, он пожалел бы, что вообще родился на свет. Не вините себя, прошу вас», — тихо сказал Снейп. «Во-первых, вам нельзя волноваться, иначе вы снова плохо себя почувствуете. А во-вторых, если бы вы забрали нас с мамой из Каукварта до того, как мне исполнилось 9, я никогда не познакомился бы с Лили. И, наконец, в-третьих, — подумал Северус, — мне никогда не предоставили бы второго шанса, а моя одинокая и никчемная жизнь так бы и закончилась в 38 лет на полу визжащей хижины. Матушка, вы поступаете крайне неучтиво, ведь мы пока тоже тут», — донесся до них обиженный голос Декстера. «Почему же только пока?» — насмешливо поинтересовалась Элеонора, отменяя полог тишины. «По-моему, вы всегда будете тут, а вот и нет», лучась от удовольствия насолить свекрови, произнесла Марша. «Моя давняя хогвартская подруга недавно овдовела. Она не хочет оставаться одна в большом доме и зовет нас жить с ней. Естественно, за небольшое вознаграждение. Вы же не станете возражать, матушка?» – заискивающим тоном спросил Декстер. «Я? С чего бы это?» – презрительно фыркнула Элеонора. «Вам давно пора жить отдельно. Но вы же не лишите нас с женой содержания?» В голосе Декстера послышались нотки страха. «Об этом не беспокойся», – усмехнулась миссис Принц. «Я всецело за ваш переезд, поэтому даже стану давать вам немного больше, чем раньше». «Спасибо, матушка». Некрасивое лицо Декстера расплылось в улыбке. «Аврора, так зовут подругу моей Марши, ждет нас к себе в начале мая». «Вот и прекрасно», — кивнула Элеонора. «Надеюсь, вы будете выполнять хотя бы какую-то работу по дому, помимо того, что станете ее компаньонами. Для работы у Авроры имеются 3 домовых эльфа», — запальчиво отозвался Декстер. «Понятно», — вздох миссис Принц красноречивее слов выразил ее разочарование. Остаток завтрака прошел в полном молчании. Впрочем, Северусу это было только на руку. За несколько драгоценных минут тишины он придумал, как получать вести из Принцхауса. За 6 лет знакомства он успел отлично изучить натуру своей прабабушки и отлично знал, что она никогда не побеспокоит его, особенно в период экзаменов. Нет, полагаться на Элеонору в этом деле было нельзя. В отличие от Септимуса, чей портрет уже не раз сопровождал Северуса и помогал ему дельными советами, оставалось только заручиться согласием самого мистера Принца. Однако Северус от чего-то совершенно не сомневался в том, что Септимус с радостью согласится. После завтрака Северус поднялся в свою спальню, чтобы собрать вещи. Последнюю ночь перед возвращением в Хогвартс он планировал провести дома. На столе его уже дожидалась одна из сов Малфоя. В крайнем волнении Северус отвязал примотанное к лапе послание, ответ на его искренние соболезнования, и прочитал вслух, поскольку не сомневался, что Септимус тоже захочет послушать. «Спасибо за сочувствие. Держусь, поскольку больше ничего не остается. Теперь обязанности главы рода лежат на мне. Нарси уехала, и мне очень одиноко. Прости, что не пригласил тебя. Мне показалось, так будет лучше. Кроме того, вчера меня навестил Риддл. После всего, что случилось с отцом, пришел, как ни в чем не бывало. Отца уже похоронили в фамильном склепе. Я предложил Риддлу положить в гроб дневник, который он отдал мне на хранение. Темная вещь, не знаю, что с ней такое, но она полна темной магии. Когда она исчезла из дома, я сразу почувствовал себя немного лучше. Пожалуйста, не забудь про зелье. Надеюсь, оно нам с Нарси еще понадобится. Твой друг Малфой». Весьма сбивчивое и неосторожное послание, покачал головой Септимус. «Одно то, что Люциус называет Волдеморта Риддлом, ведь это сразу выдает его отношение к своему хозяину. Хорошо, что ты поставил ему ментальный блок. Судя по тексту этого письма, он работает просто потрясающе. Малфой, похоже, совершенно не помнит событий позавчерашнего дня, включая то, чем именно является дневник. А еще он, хвала Мерлину, не сообщает, куда именно уехала Нарцисса. В общем, остается только радоваться, что сову не перехватили по дороге. Ответишь ему, да, но только иным способом». Северус достал монету и с помощью волшебной палочки составил короткую записку. «Держись, Люц, я помню про зелье. Как только будет готово, напишу. Так, несомненно, будет надежнее», — согласился Септимус. «Ну что, завтра возвращаешься в Хогвартс?» «Да», — кивнул Северус. «Надеюсь, за эти месяцы не произойдет ничего экстраординарного. Я, конечно, мягко говоря, неплохо знаю экзаменационную программу, но все равно хотелось бы спокойно подготовиться к сов самому и помочь остальным. Кстати, сегодня за завтраком я узнал, что Декстер и Марша собираются съехать отсюда. Очень интересно», — насторожился Септимус. «Неужели Декстер нашел работу? Вы слишком хорошо о нем думаете», — презрительно усмехнулся Северус. «Его и Маршу пригласила к себе одна богатая вдова в качестве компаньонов. Это означает, что Элеонора останется совершенно одна, и я за нее очень волнуюсь, особенно после того, что случилось в последние дни. Честно говоря, наличие в доме моего сына с невесткой совершенно не гарантировало, что в случае чего она получит от них помощь. Скорее, наоборот», — вздохнул Септимус. «А сама она никогда не сообщит мне, если почувствует себя плохо, поддакнул Снейп. «Зато сообщу я», — воскликнул Септимус. «То есть вы отправитесь со мной в Хогвартс?» Северус удивился так искренне, словно и не собирался сам буквально через пару минут просить Септимуса о том же. «А у тебя есть иные варианты?» — хмыкнул Септимус. «Кроме того, я собираюсь помочь тебе с зельем против тьмы. Ты же не думал, что я оставлю тебя одного возиться с этим невероятно сложным снадобьем? А еще я сумею немного помочь вам перед предстоящим экзаменом», — задорно подмигнул он Северусу. «Так что решено, я тоже возвращаюсь в Хогвартс». Глава 180. «И чем же таким ты занимался на каникулах, что ни разу не вспомнил о своих друзьях?» — попенял Северусу Сириус, едва они с большим трудом разместились в купе. Сириусу даже пришлось усадить Валерию к себе на колени. Впрочем, судя по тому, что она почти не смущалась, подобное происходило уже не впервые. Северус втайне порадовался. Его Лили не вела себя столь вызывающе. Несмотря на то, что Снейп вот уже 6 лет обитал в теле подростка, ему все равно была свойственна некоторая старомодность в отношениях с противоположным полом. Возможно, виной тому стала разнузданность в стане пожирателей, на которую он с лихвой насмотрелся в свое время. К чести Северуса будь сказано, он никогда не участвовал в буйных праздниках плоти, как любил именовать подобные сборища долохов. А еще ему неимоверно повезло. Ридбл не настаивал на том, чтобы все его слуги непременно посещали эти, с позволения сказать, мероприятия. Так что после того, как с ней подклонил 2 или 3 приглашения на особенную вечеринку, от него отстали, за глаза называя наш монашек Северус. Сейчас, глядя на Валери, с удобством устроившуюся на коленях излучающего добродушие Сириуса, Северус в очередной бесчисленный раз отметил, что, даже превратившись в подростка, остался таким же пуританином, каким являлся взрослый Снейп до своей скоропостижной смерти в 1998 году. «Так что же ты делал на каникулах?» — не отставал от него Сириус. «Только не говори, что всю неделю готовился к Софи и мучил тем же Эванс. Если честно, мне было слегка не до занятий», — нисколько не соврал Снейп, прабабушка приболела, сердце. «К счастью, в Принцхаусе имеется значительный запас ингредиентов, так что я варил зелья под ее руководством». «Так вот куда ты так торопился после нашего свидания?» — вырвалась у Лили. «Бедная миссис Принц, и как она сейчас? Ей уже лучше», — отозвался Северус. «Прости, дружище, не знал, что у тебя выдались такие паршивые каникулы», — сочувственно произнес Сириус. «Не такие уж и паршивые», — с улыбкой глядя на сидевшую рядом Лили отозвался Снейп. «А вы чем занимались? Мы с Джеймсом и Лунатиком навещали моего дядю Альфреда. Он в последнее время не слишком хорошо себя чувствует. Возможно, начало сказываться отлучение от рода». «Твоего дядю отлучили от рода?» – изумилась Валерия. «За что? Я слышала, это может очень навредить волшебнику». «Так ведь и цель была именно что навредить», – горько усмехнулся Сириус. «Дядя Альфред всегда был белой вороной в семье. В отличие от моей драгоценной мамаши, он не помешан на чистоте крови и всегда поддерживал меня. Насколько я в курсе, перед самой Пасхой у него с моими родителями произошла очередная ссора, и опять-таки из-за меня. Кричер проболтался, что дядя Альфред кричал, что не позволит склонить меня на темную сторону, где место лишь последователям того, кого нельзя называть. Мамаша, конечно, за словом в карман не полезла, обозвав его маглолюбцем и предателем крови. В общем, кончилось все тем, что дядюшка сделал меня своим единственным наследником, а мамаша в гневе выждала его с родового гобелена и провела ритуал отлучения от рода. Не знаю, что подействовало на дядю сильнее, ссора со старшей сестрой или проклятый ритуал, только он с тех пор постоянно болеет. Думаю, на летние каникулы отправлюсь сразу к нему, надо же кому-то за ним ухаживать. Скольких уже эта чистота крови навек отправила на тот свет? Регулус в гневе стукнул ладонью по столу, отчего разложенные на нем сладости едва не свалились на пол. Далеко не все могут найти в себе силы пойти против предков, рискуя быть выжженным с родового гобелена, глядя ему в глаза сказал Сириус. Регулус выдержал этот взгляд, а потом негромко произнес: «Ты делаешь то, что считаешь нужным, и я уважаю твою позицию, но у меня есть и своя, род Блэков не должен прерваться, а именно это и произойдет, если мы оба станем изгоями. Ну, если тебе так важно продолжение рода», с явным презрением в голосе протянул Сириус, «мой дорогой братик». Назревала никому не нужная ссора. Северус злился на Сириуса, испытывая жесточайшее дежавю. Точно так же Сириус подначивал его самого, порой являвшегося на собрание Ордена Феникса прямиком из Ставки Риддла. А поскольку встречи с Темным Лордом частенько заканчивались применением Круция, не за что-то конкретно, а просто так, для профилактики, Снейп отлично помнил, как выслушивал несправедливые упреки Блэка, с трудом удерживаясь на краю сознания. Теперь Сириус задирал Регулуса, не подозревая, что его дорогой братик уже сделал для приближения падения Риддла больше, чем иные взрослые Авроры. Ведь именно благодаря артефакту Регулуса в стане пожирателей вот уже много месяцев происходило брожение, выводившее из себя и без того неуравновешенного Риддла и вынуждавшее его идти на необдуманные поступки. «Давайте прекратим обсуждение этой темы», — твердо сказал Северус. «Вальдемарту на руку, чтобы мы были разобщены. Поодиночке легко можно справиться с любым. Вот ты говоришь, что поодиночке он легко с нами справится, а сам выступаешь против нашего присоединения к Ордену Феникса». Очевидно, присутствие Валерии заставляло Сириуса продолжать петушиться. «Это мы тоже обсуждали. И не один раз, мысленно сосчитав до 10, ответил Северус. «Питер, как твоя мама?» Он недвусмысленно дал задире Блэку понять, что неудобная тема закрыта. «Лучше. Спасибо вам, ребята», — засиял тот. «Лично я очень соскучился по всем вам и ждал возвращения в Хогвартс, хотя, признаться, побаиваюсь экзаменов. К защите от темных искусств мы точно подготовимся на отлично», — успокоил его Северус. «Разумеется, придется оставшиеся до сов месяцы заниматься только теми темами, которые точно будут на экзамене. Шестикурсникам будет скучновато, они ведь это все уже проходили», — резонно заметил Джеймс. «Повторить пройденное никогда не вредно», — сказала Лили, во всем и всегда поддерживающая Северуса. «А четверокурсники, наоборот, еще спасибо нам скажут за то, что заранее поможем им с материалом для экзаменов». «Да, с этим не поспоришь», — согласился Джеймс. Они принялись обсуждать программу будущих занятий и так увлеклись, что даже не заметили, как Хогвартс-экспресс прибыл в Хагсмит.